В эфире интернет-портал «Азбука Веры». 77. Левко Алексеев, сын Гаитинов, человек боярыни и княгини Настасьи Федоровны, вдовы боярина князя Юрия Михайловича Адоевского, 7188-1680 года, страдал от сильных, часто повторявшихся болезненных припадков. В нынешнем 7200-1692 году, в ночь на 18 октября, поведал он: «Мне во сне явился угодник Божий и сказал, чтобы я во все дни и ночи читал ему, преподобному отцу Сергию Чудотворцу, тропарь и же добродетелей подвижник. Я, не зная тропаря, спросил, как его читать. Тогда угодник Божий не спеша трижды прочел тропарь и стал невидим. Пробудившись от сна, я рассказал всем домашним о чуде преподобного, а болезнь моя с того времени прекратилась». 17 декабря 7207-1699 года стряпчий из Москвы Семен Брехов по поручению дьяка печатного приказа писал монастырскому начальству, что по указу великого государя и святейшего патриарха велено печатному двору рассмотреть и вновь издать книгу о житии великого чудотворца Сергия с исправленным текстом и новоявленными чудесами. Для этого нового издания необходимо получить в качестве образца предыдущее издание жития великого чудотворца Сергия, наиболее исправную книгу, которую следует взять из книгохранилища монастыря. Если же еще обнаружатся какие-либо записанные и ненапечатанные новоявленные чудеса великого чудотворца Сергия, то эти записи надлежит незамедлительно послать в Москву на печатный двор вместе с книгой для подготовки вышеуказанного нового издания. 21 декабря по распоряжению монастырского начальства Семену Брехову была послана книга «Житие великого чудотворца Сергия» предыдущего издания, а также тетради со списком этой, отысканной в книгохранилище монастыря, рукописи о новоявленных чудесах великого чудотворца Сергия. Семену велено показать посланные книги «Житие великого чудотворца Сергия» и список новоявленных чудес начальникам печатного двора. В посланных тетрадях на полях сделана приписка: «Книгохранительной палаты Троицкого Сергиева монастыря иеродиакон Иона нашел в переплетенных тетрадях, переписал и, прочтя, руку приложил».